что ж, ну что ж. Еще до того, как ты подал заявление об уходе, — сказал Захар, отчего-то не смея поднять глаза на друга. Понимаешь, еще когда ты был нашим сотрудником, начальство решило, что ты будешь сопровождать гроб с телом Самохина в Москву. Что говорить, хуже поручения трудно придумать, но... И потом, ты был с ним последние дни, а теперь не знаю, как и быть. Ты вправе отказаться. Его отправляют самолетом? — спросил Знаменский. — Да. Когда надо лететь? Завтра же, к вечеру, как только завершим все формальности. Из Москвы пришла правительственная телеграмма. Посланник все-таки. Надо еще гроб достать, цинковый, кажется. Никакой лед в такую жару не поможет. Но ты вправе отказаться, Ростик. Уволился, и все. По делам. Не копайтесь в грязных заявлениях. Хорошо, я провожу Александра Григорьевича Самохина, чрезвычайного и полномочного посланника, в его последний путь домой, — сказал Знаменский и строго выпрямился. Это мой долг перед ним. Знаешь, Захар, он был хорошим человеком, он мне сочувствовал. Мы там с ним серьезно поговорили, жаль. А я думал, суетный старик, отравленный ядком тщеславия, — сказал Захар. Рад, что ошибся. Тебе виднее, хотя 2 дня — велик ли срок? Велик. 2 дня — это треть того срока, который понадобился Богу, чтобы сотворить мир и даже человека. Вижу, тебя тут слегка уже распропагандировали, — улыбнулся Захар. Я поехал, Ростик. Алексей будет поддерживать с тобой связь. Ну и домик, даже телефона нет. До завтра, Ростик, до завтра. Снова отворилась и затворилась калитка, провожая Захара. Снова зашумел мотор рванувшейся машины и стало тихо. Ну и день. Но день этот еще не кончился. Он длился, он еще подойдет к вечеру, подойдет к ночи. 6-й этот день. А вечером едва стемнело, а здесь, в предгорьях Капитдага, сразу вдруг темнело, будто солнце, сорвавшись, падало за горы. Приехала Светлана. Она подкатила к дому, но из машины не вышла, посигналила, чтобы кто-нибудь вышел ее встретить. В доме был только Знаменский. Дим Димыч куда-то умчался по делам, и Знаменский вышел на сигнал. Он не знал, кто сигналит, но и знал. Она только могла так просигналить. А как? Объяснить бы он не смог, но понял, что это она. Все эти часы он ждал ее, слоняясь по дому. Вещи свои он не стал укладывать в дорогу, наоборот, он выложил из чемодана все наряды, не зная, что же ему надеть для похода в парк. Дим Димыч не советовал наряжаться, и он был прав, но хотелось нарядиться для нее, а может, для себя. Ему еще отвыкать, да отвыкать от былого, и он повесил на спинку стула свой белый смокинг с короткими рукавами, которые ему сшили в Каире. Повесил на спинку другого стула крахмальную сорочку с воротом с отогнутыми углами, чопорную рубашку для галстука бабочкой. Он и бабочку эту добыл, положил на этот скромный столик, на котором цвела сейчас загадочная карта, похожая на лоскутное одеяло, затканное красными маками. Его бабочка, тоже красная и с белыми крапинками, сразу прижилась на маковом поле, будто крылышками взмахнула. Он достал брюки из синей невесомости, которые купил в Мадриде. Долго выбирал башмаки, выстроив их в ряд на полу. И что ни пара, то улицы, улицы вспоминались, города, даже страны. Но не верилось, что он был там, ходил. Не верилось. Принял душ, побрился, попробовал почитать, но не читалось, он ждал. И воздух в доме ждал, сам дом ждал, по нему сквознячки погуливали, где-то что-то все время шорохом оживало, сад ждал, деревья насторожились, к листьям листья приложив ладонями, чтобы лучше слышать. И вот она приехала, просигналила, он выбежал к ней навстречу,